Глава 24. «Эх, и опять работа зовет», — недовольно вздохнул Кайл. «Вам лучше оставаться на своих местах. В ближайшее время прибудет дежурный отряд, чтобы справиться с монстрами». Это он уже стал говорить для посетителей закусочной. Я тоже поднялся со своего места и направился на выход. «А ты куда?» — не понял моих действий мой новый знакомый. «Как куда?» «Устранять последствия прорыва, разумеется», — хмыкнул я. «Я ведь действующий страж». «Точно, ведь аристократ», — хлопнул себя по лбу Кайл. «А ты уверен, что стоит влезать в это? Все же обычно аристократы не слишком спешат устранять угрозу прорыва, если она не на их территории». «Но не всем ведь стоять в сторонке, когда подобное происходит», — развел я руками и после активировал браслеты, чтобы в следующий миг оказаться в своей броне. «Иначе так будет слишком много жертв среди населения». «А ты точно аристократ?» — хмыкнул парень, на котором к этому моменту появился темный легкий доспех. «Я такой же страж, как и ты», — кивнул я, — «так что просто давай выполнять нашу задачу». Ждать его я не стал и просто сорвался с места, уже чувствуя, где находится основное скопление живых. Повезло, что и в этот раз это были не какие-то големы или неживые монстры, с ними мне пришлось бы сложнее, а так очередные существа из плоти и крови. В этот раз это были не гоблины, как в первый мой прорыв, а куда более крупные людоящеры. При этом они сами по себе были более опасными противниками за счет того, что у этого вида монстров была самодельная броня и оружие. А с учетом того, что все это было сделано из материалов разломов, то они обладали свойствами, отличными от привычных в нашем мире материалов. Поэтому даже простая кожаная броня могла выдержать гораздо больше, чем полноценный доспех. Елена очень тщательно втолковывала мне эту разницу, чтобы я не попался на ошибки новичка, посчитав, что противник несерьезный, когда все с точностью да наоборот. Несколько секунд забега в темноте, и вот я уже рядом с первым противником. Ящер при этом не только успевает заметить меня, но и атаковать. Только я не дал его костяному копью проткнуть меня, а, плавно уйдя в сторону, перехватил это оружие и дернул на себя, потянув противника к себе. Ящер потерял равновесие, а затем и голову, которую я снес одним ударом. Действовать так открыто я мог за счет того, что, по сути, все это были лишь физические умения. И вокруг не было никого, кроме меня и моих противников. Немногочисленные люди, которые попадались на пути твари разлома, уже либо были мертвы, либо умрут в ближайшее время. Никаких сомнений у меня в этом не было. Кровь полилась из обрубка шеи сначала на землю, но все же большая часть впиталась в меня. Как-никак здесь было достаточно темно, чтобы не заметить таких нюансов, да и отказываться от дополнительной подпитки было бы неправильно. Я пока еще не знал, насколько серьезным окажется это сражение, так что лучше быть готовым ко всему, чем излишне сдерживаться. Тем не менее, в моих руках оказалось вполне сносное оружие, а значит, можно начать действовать активнее. Более того, где-то вдалеке начал действовать Кайл, который, в отличие от меня, в первую очередь бросился на защиту людей. А значит, я мог сосредоточиться на своих целях и стянуть внимание к себе, чтобы облегчить моему новому знакомому задачу. Правда, я сомневаюсь, что у него что-то выйдет, но пусть лучше действует там, чем мешается здесь. Следующий противник не заставил себя долго ждать. Пусть ящеры явно были охотниками и рассредоточились по территории, чтобы сразу охватить большую зону и успеть собрать как можно больше добычи, но все равно они находились так, чтобы видеть друг друга. Просто ближайшие ко мне монстры уже успели среагировать на мое нападение и неслись ко мне. Я раскрутил в руках копье, которое, несмотря на свое происхождение, было весьма неплохим по балансу и остроте лезвия. Тут главное — привыкнуть к самому оружию, а уж управляться с различными видами колющего и режущего я давно научился. И вот, следующий ящер бросается на меня с таким же копьем наперевес. Он собирается проткнуть меня с разбега, но я легко ухожу из-под удара и бью его по голове обратной стороной копья. Там, где нет лезвия. Может, я бы его и добил, но тут же приходится отражать атаку его соплеменника, который до этого пытался прятаться в тенях и подбирал подходящий момент для нападения. Наивные твари. Как будто я такое пропустил бы мимо своего внимания. Так что один и так уже получил по голове. А вот второй не смог избежать лезвия костяного копья, которое вошло ему точно в горло и вышло с другой стороны.